Глава 2. Сети и вибрации. Физиология манифестации. Во время учебы в старших классах я знал парня по имени Джордж Кэллоуэй. Возможно, в вашей школе тоже был такой человек. Джордж был мужчиной эпохи Возрождения. Круглый отличник, президент студенческого совета и звезда трех видов спорта. Он мог забить трехочковый бросок из-за трехочковой дуги, нанести такой гранд-слэм, что все зрители на трибунах встанут и закричат, а затем развернуться и выступить с безупречным опровержением того, что коллегию выборщиков США следует упразднить. Джордж всегда с легкостью переключался с одного занятия на другое. Разумеется, я завидовал ему и хотел хотя бы раз увидеть, как он плюхнется лицом вниз, словно обычный небезупречный человек. Тем не менее, я восхищался тем, как он служил великой цели команды студенческого комитета или благотворительной организации, которые в нем нуждались. Наш мозг полон Джорджей Кэллоуэев. Наши нейроны – это универсальные спортсмены, которые постоянно формируют и меняют команды в зависимости от вида когнитивной деятельности. Будь то интерпретация данных от пяти органов чувств, моральные суждения, распознавание образов, память или интуиция. Группы нейронов объединяются в идентифицируемые области, которые масштабируются в так называемые крупномасштабные сети мозга. Эти сети действуют как самоорганизующаяся коалиция Кэллоуэев, работая в тандеме и объединяясь для выполнения высокоуровневых задач и создания поразительно сложных элементов сознания. С точки зрения нейробиологии, крупномасштабные или внутренние сети представляют собой совокупность обширных областей мозга, которые были обнаружены с помощью таких методов, как функциональная магнитно-резонансная томография, ФМРТ, электроэнцефалография, ЭЭК, позитронно-эмиссионная томография, ПЭТ, и магнитно-энцефалография, МЭК. Каждая сеть играет определенную роль в общем процессе познания. Области внутри крупномасштабной сети демонстрируют функциональную связанность, и это значит, что они загораются вместе, когда мозг выполняет определенные когнитивные действия высокого порядка, такие как обработка изображения или воспроизведение воспоминания. Нейроны могут рекомбинироваться для выполнения различных функций разума в зависимости от ситуации. Это немного похоже на объединение лучших игроков НБА в команду всех звезд или олимпийскую сборную. Крупномасштабные сети мозга служат строительными блоками функционирующего мозга, и нарушения их деятельности приводят к различным нейропсихиатрическим расстройствам, включая депрессию, болезнь Альцгеймера, расстройство аутического спектра, шизофрению, синдром дефицита внимания и гиперактивности и биполярное расстройство. Манифестация в основном задействует четыре крупномасштабных сети мозга. Сеть пассивного режима работы мозга, СПРРМ, сеть центрального исполнительного контроля, ЦИС, сеть выявления значимости, СВЗ, и сеть внимания, СВ. Именно взаимодействие этих четырех основных сетей мозга и двух ветвей нервной системы позволяет нам сосредотачиваться на своих намерениях, делать их достаточно важными, чтобы внедрить в подсознание, а также использовать силу мозга, чтобы их манифестировать. О взаимодействии крупномасштабных сетей мозга известно многое, но многое также остается неизвестным. Я сделаю обзор этих сетей и объясню, почему побуждение их к совместной работе составляет неотъемлемую часть нашей внутренней силы по максимизации потенциала для манифестации намерений. Чтобы понять, как крупномасштабные сети мозга и нервная система работают вместе, давайте рассмотрим их роль на реальном примере манифестации. История Анулы. Анула росла на Шри-Ланке во время политических и экономических потрясений, связанных с многолетней гражданской войной. Шли годы, бомбардировки усиливались, и ее отец, обеспокоенный направлением, в котором двигалась страна, начал все чаще задумываться об эмиграции в Соединенные Штаты Америки. Родители Анулы также считали, что для нее и ее брата образовательные возможности за пределами Шри-Ланки будут лучше. Разрушительное цунами 2004 года ускорило процесс. И в итоге, когда Ануле было 15 лет, семья эмигрировала в Соединенные Штаты Америки. Хотя решение родителей переехать было обусловлено стремлением предоставить детям более безопасную и наполненную доступными ресурсами среду, уровень жизни семьи в первое время после переезда сильно упал. Отец, который был микробиологом и работал с инфекционными заболеваниями на Шри-Ланке, откликался на бесчисленное количество вакансий в своей сфере, но был вынужден работать на заправке и в такси. Матери, которая никогда ранее не работала, пришлось устроиться воспитательницей в детский сад, чтобы помочь прокормить семью. В результате финансовая ситуация стала нестабильной. Что еще хуже, у матери диагностировали рак молочной железы. Из-за отсутствия доступа к качественной медицинской помощи семья не могла обратиться к хорошим врачам, и каждый новый счет за медицинские услуги был поводом для ужаса. «Помню, как мама однажды отвела меня в сторону», рассказывает Анула, «и сказала: из тебя должно получиться что-то стоящее, потому что переезд стал огромной жертвой для всей семьи». Финансовая нестабильность и необходимость добиться успеха давили на Анулу. У нее не получалось расслабиться. Ее миндалевидное тело, миндалевидное образование в каждом из полушарий головного мозга, которое действует как система обнаружения угроз, было хронически гиперактивным и наполняло разум тревогой, а тело гормонами стресса, например, кортизолом. Хотя Анула выросла в стране, где были широко распространены буддизм и медитация, этому даже учили в школе, после переезда в Америку духовная практика затерялась среди тревог и проблем повседневной жизни. Переход из средней школы в колледж был особенно сложным для Анулы. Дело было не только в том, что девушка впервые оказалась вдали от семьи, но и в том, что у нее диагностировали множество хронических заболеваний, в том числе сильную тревогу и депрессию. «Это было похоже на водоворот», — говорит она. «Меня просто затягивало в дыру». С самого начала учебы в колледже Анула знала, что хочет заниматься медициной. Однако из-за физических и психических заболеваний, а также стресса, связанного с нестабильностью семьи, она не смогла добиться конкурентоспособной академической успеваемости. Каждый раз, когда предстояло написать тест, ее тревога усиливалась, наполняя разум пугающими мыслями о неудаче и яркими образами стыда. Поскольку миндалевидное тело постоянно воспринимало угрозу, Анула не могла направить внимание на свое намерение. Год за годом консультанты по поступлению в учебные учреждения говорили ей: «Ваш средний балл недостаточно высок для медицинской школы». Ей приходилось продолжать жить с болью, вызванной тем, что она не могла притворить свою мечту в жизнь. После колледжа девушка устроилась младшим диспетчером данных в фармацевтическую компанию, намереваясь продолжить следовать своей цели и стать врачом. Она даже пыталась сдать MCAT – Medical College Admission Test – экзамен для поступления в медицинскую школу, но ее охватил страх. Сильная тревога вызывала у Анулы физические симптомы. «Я испытываю тошноту. Начинаю ходить по комнате и не могу сосредоточиться. Когда напряжение достигает такой степени, я чувствую, что оно мне мешает. По крайней мере, в тот раз это пошатнуло мою самооценку и уверенность в себе. Меня это как бы потрясло. Анула запланировала экзамен, но в последнюю минуту отменила его из-за волнения. В какой-то момент, — вспоминает она, — я подумала: «О нет, я не поступлю в медицинскую школу, и моя жизнь рухнет. Я разочарую своих родителей и все наше общество. У меня ничего не выйдет, хотя все члены семьи так сильно страдали». Физические проявления затруднительного положения Анулы заставляли ее разум зацикливаться на том, что ей не хватит сил изменить свою жизнь. Пытаясь найти то, что помогло бы выбраться из этой ситуации, девушка начала исследовать духовность, включая астрологию, жизнь после смерти и призраков. И это привело ее к манифестации, особенно с использованием магии. Однажды во время обеденного перерыва на работе она, не задумываясь, ввела в поисковую строку запрос «Использование магии для поступления в медицинскую школу». Этот поиск натолкнул ее на мою первую книгу «Лавка чудес», в которой я рассказываю, что консультанты и мне много раз повторяли, что я недостаточно хорош для поступления. Анула написала мне электронное письмо о том, что ей тоже много раз отказывали в приеме в медицинскую школу. Ее история поразила меня, и я ей ответил, что привело к нескольким телефонным разговорам о манифестации. До этого момента она считала, что манифестация связана только с возвышенными и далекими духовными целями или фантастическими проявлениями богатства. Тема использования этой практики для удовлетворения основных потребностей и достижения целей, например, оплаты аренды или поступления в медицинскую школу, нашла в ней отклик. Когда Анула увидела, как она может применять эти техники, чтобы совершать маленькие шаги и улучшать свою жизнь, что-то изменилось в ее вере в себя. «Я имею в виду, что для меня это были день и ночь», — сказала она мне. Поскольку она была воспитана в традициях буддизма, практики медитации, изложенные в моей книге, особенно ей понравились. Девушка быстро начала применять техники медитации и релаксации, чтобы справиться с сильнейшей тревогой и депрессией. Расслабляя свое тело, область за областью, она позволяла нервной системе успокоиться, разуму расслабиться, а вниманию сосредоточиться на дыхании. Впервые за долгое время она смогла ясно мыслить. Симпатическая и парасимпатическая нервная система. Люди не созданы для постоянного стресса. Состояние хронического стресса, в котором многие из нас сегодня пребывают, неприятный симптом того, как наша нервная система взаимодействует с современной жизнью на самом базовом уровне. У людей есть пучок нервов, который берет начало в стволе мозга и называется автономной нервной системой – АНС. Она обычно работает автоматически, ниже уровня сознания. Эта часть нервной системы, развивавшаяся на ранних стадиях нашей эволюции как вида, состоит из двух отделов. Первой развивалась симпатическая нервная система – СНС, задача которой заключается в обеспечении нашего физического выживания и выживания генов. Ее основная активность – это генерация реакции «бей, беги или замри». Здесь правит миндалевидное тело. Реакция симпатической нервной системы «бей, беги или замри» существовала у бесчисленного количества видов миллионы лет. Поскольку она эволюционировала, чтобы действовать в ситуациях жизни и смерти, она проходит по очень коротким нейронам и обладает способностью за доли секунды полностью завладевать нашими физическими и эмоциональными ресурсами, наполняя тело гормонами стресса, в том числе кортизолом, и напрягая мышцы. Позднее, в ходе эволюции, нервная система человека была дополнена парасимпатической нервной системой, ПНС, также известной как реакция «отдыхай и переваривай». Ее задача состоит в возвращении тела в спокойное состояние, называемое гомеостаз. Переход к реакции «отдыхай и переваривай» сопровождается множеством физиологических изменений, способствующих балансу и гармонии. Мышцы расслабляются, частота сердечных сокращений снижается, слюна начинает вырабатываться в большом количестве для пищеварения. Находясь в этом состоянии, мы чувствуем себя спокойными и собранными, открытыми к коммуникации с другими людьми и окружающей средой. У нас есть доступ к функциям неокортекса более высокого уровня, включая абстрактное планирование, творчество и логическое мышление. Различие между этими двумя реакциями станет решающим для нашего процесса манифестации. Только когда мы перейдем в режим нервной системы «отдыхай и переваривай», мозг позволит сосредоточить внимание, получить доступ к силе воображения и разблокировать подсознание. Есть цитата, приписываемая Виктору Франклу, правда, она задокументирована только в работе Уэйна Дайера. «Между стимулом и реакцией существует пространство. В этом пространстве мы сами можем выбирать свой ответ. В нашем ответе кроются рост и свобода. Именно наша способность выбирать позволяет сконцентрировать внимание и повлиять на разблокированное подсознание, чтобы манифестировать свое намерение. Как иллюстрирует история хронической тревоги Анулы, никогда не предполагалось, что реакция «бей, беги или замри» будет в состоянии постоянной активации. Она развивалась для того, чтобы вызвать кратковременную физиологическую реакцию на стрессовую ситуацию, например, встречу с вражеским племенем или попытку убежать от тигра, а затем быстро вернуться к исходному состоянию гомеостаза. В африканской саванне, где жили наши предки, часть энергии тратилась на поиски пищи, но большая часть жизни проходила в состоянии покоя. Возникавшие угрозы часто были молниеносными, а не хроническими и непрерывными, как в современном мире. Следовательно, тело было создано таким образом, чтобы быстро возвращаться в состояние покоя, где оно могло восстановиться от драмы и высвободить положительные нейрохимические вещества. К ним относятся способствующие доброму отношению и ощущению здоровой связи окситоцин и серотонин, спокойствие, удовлетворение и забота. Базовая линия нашего вида. Проблема в том, что хотя эволюции требуются миллионы лет для адаптации к изменениям окружающей среды, люди сильно изменили ее только несколько тысячелетий назад. Всего 6-8 тысяч лет назад мы жили как охотники-собиратели в группах по 50-100 человек. К сожалению, сегодняшний быстро меняющийся и вызывающий беспокойство мир наполнен всевозможными неопределенностями и разочарованиями, которые провоцируют реакцию «бей, беги или замри» и поддерживают ее хронически активированной нереальными, воображаемыми или незначительными угрозами. По сути, мы реагируем на пассивно-агрессивный комментарий в электронном письме коллеги через ту же систему, что была создана для реакции на нападение саблезубого тигра. Как мы увидим, хроническая активация реакции «бей, беги или замри» и связанное с ней высвобождение воспалительных белков отрицательно влияют на организм, в том числе повышают риск развития заболеваний сердца и ослабляют иммунную систему. Наше здоровье и долголетие сильно страдают из-за хронического стресса. На данном этапе истории мы могли бы сказать, что реакция «бей, беги или замри» хоть и ассоциируется с нашим выживанием как вида, на самом деле представляет собой пережиток эволюционного багажа, который больше не подходит для реагирования на современный мир. Хотя реакция «отдыхай и переваривай» гораздо больше годится для процветания в современном мире, она связана с постоянной борьбой за контроль над телом и разумом. «Бей, беги или замри» против «отдыхай и переваривай». Физиология. Отдел АНС – автономной нервной системы. Основное действие. Симпатическое. СНС – мобилизация реакции «бей, беги или замри». Парасимпатическое. ПНС – регуляция гомеостаза и реакции «отдыхай и переваривай». Отдел АНС – автономной нервной системы. Функция. Симпатическое. СНС – контроль над реакцией тела на воспринимаемую угрозу. Парасимпатическое. ПНС. Контроль над реакцией тела во время отдыха. Отдел АНС. Автономной нервной системы. Нервные пути. Симпатическое. СНС. Более короткие нервные пути. Более быстрый ответ. Парасимпатическое. ПНС. Более длинные нервные пути. Более медленный ответ. Отдел АНС. Автономной нервной системы. Реакция тела. Симпатическое. СНС. Тело ускоряется и напрягается, становится более бдительным. Функции, второстепенные для выживания, отключаются. Парасимпатическое. ПНС. Контрбаланс. Тело входит в состояние спокойствия. Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений. Сердечные сокращения усиливаются. Пульс учащается. Парасимпатическое. ПНС. Пульс замедляется. Отдел АНС. Автономной нервной системы. Дыхательная система. Легкие. Симпатическая. СНС. Бронхи расширяются. Парасимпатическая. ПНС. Бронхи сужаются. Отдел АНС. Автономной нервной системы. Мышечно-скелетная система. Симпатическая. СНС. Мышцы сокращаются. Парасимпатическая. ПНС. Мышцы расслабляются. Отдел АНС. Автономной нервной системы. Зрачки. Симпатическая. СНС. Зрачки расширяются. Парасимпатическая. ПНС. Зрачки сужаются. Отдел АНС. Автономной нервной системы. Слюна и пищеварение. Симпатическая. СНС. Выработка слюны уменьшается. Парасимпатическая. ПНС. Выработка слюны увеличивается. Пищеварение улучшается. Отдел АНС. Автономной нервной системы. Надпочечники. Симпатическая. СНС. Вырабатывают адреналин. Парасимпатическая. ПНС. Не задействованы. Отдел АНС. Автономной нервной системы. Нейромедиаторы. Симпатическая. СНС. Эпинефрин и норэпинефрин. Ускоряют сердцебиение. Парасимпатическая. ПНС. Ацетилхолин. Замедляет сердцебиение. Отдел АНС. Автономной нервной системы. Белки. Симпатическая. СНС. Провоспалительные. Парасимпатическое. ПНС. Противовоспалительные. Чтобы лучше разобраться в работе нервной системы, мы должны понять, как импульсы распространяются по нервам с помощью нейромедиаторов. Термин «нейромедиатор» часто используется как синоним к слову «гормон». Но разница между ними в том, что нейромедиаторы высвобождаются из нервных окончаний вместе соединения нервов под названием синаптическая щель, а гормоны непосредственно в кровь. В мозге есть более 100 нейромедиаторов, регулирующих множество функций, большинство из которых осуществляются бессознательно. Это сердцебиение, кровяное давление, пищеварение, голод, жажда и реакция на стресс. 4 из этих нейромедиаторов преимущественно отвечают за ощущение счастья, благополучия и положительные чувства, и они имеют решающее значение для нашего выживания. Дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфины в просторечии называют гормонами счастья. Дофамин считают химическим веществом вознаграждения, поскольку он ассоциируется с удовольствием, удовлетворением, мотивацией, поддержанием состояния потока, а также обучением и памятью. Серотонин часто называют стабилизатором настроения, и он ассоциируется с ощущением счастья, улучшением обучения, запоминания и регуляции сна, сексуальным поведением и аппетитом. Низкий уровень серотонина часто ассоциируется с депрессией, тревогой, манией и другими психическими расстройствами. Окситоцин – гормон любви. потому что он связан с романтическим настроением, привязанностью, чувством близости, признанием, связью, доверием и сексуальным возбуждением. Эндорфины называют обезболивающими нейромедиаторами, и они высвобождаются, когда тело испытывает боль или стресс, чтобы блокировать сигналы этих ощущений и уменьшить дискомфорт. Большинство людей знают об эндорфинах благодаря кайфу бегуна, но они также вырабатываются во время секса, медитации, поедания шоколада и смеха. Как мы увидим в последующих главах, эти химические вещества играют важную роль в переживании положительных эмоций, необходимых для классификации мозгом намерений как важных и достойных реализации. Новообретенная сила Анулы. Когда Анула начала ощущать некоторую легкость и покой в душе, она поняла, что может глубже задуматься о том, чего хочет и как этого добиться. Она начала писать себе письма и поздравлять с желаемыми совершениями, что позволило мысленно отрепетировать достижение своих целей. Анула начала с малого. Сначала, поскольку она до сих пор была финансово нестабильна, поэкспериментировала со своим желанием получить повышение на работе. «Поздравляю с повышением, Анула», — написала девушка. Она сложила письмо и положила его в сумку. Каждый раз, стоя в очереди или перемещаясь в автобусе, она доставала его и перечитывала. Девушка делала глубокий вдох и представляла ощущения и положительные эмоции от повышения в реальности. Перечитывание письма повысило ее уверенность на работе. Она ощутила, как проникается чувством «Я знаю, что это произойдет». По сути, это уже произошло, потому что я так решила. Она начала замечать, как склонность к неуверенности и сомнениям в собственных решениях, связанных с работой, значительно уменьшилась. Анула стала более решительной, что положительно сказалось на ее самоподаче. Новообретенная уверенность вызывала уважение у коллег и руководителей. На собраниях команды она стала меньше бояться, больше говорить и следить за тем, чтобы ее голос слышали. Анула начала развивать в себе лидерские качества, необходимые для продвижения, о котором она мечтала. Как правило, на это уходил год или два, но уже через несколько месяцев ее повысили до старшего диспетчера данных с заработной платой на 20 тысяч долларов больше. Хотя Анула добилась прогресса, страхи продолжали преследовать и отвлекать ее. Она делала шаг к цели, но затем ее снова переполняли сомнения в своих силах и образы катастрофы. «Я знала, чего хочу», — сказала она, но просто не была настроена на это духовно, физически или психически. Вместо того, чтобы жить манифестациями, я наполняла свою жизнь страхом. Изменения произошли, когда девушка смогла согласовать свою личную цель со способностью вносить вклад в жизнь в целом. Когда я пыталась пройти процесс поступления в медицинскую школу, все было очень сосредоточено на мне и наполнено страхом, сказала Анула. Мне нужно было вырваться из этого режима, открыть свое сердце и подумать о том, как я могу изменить жизнь своих будущих пациентов. Это помогло мне преобразовать страх в сострадание. Ясный ум и расслабленное тело позволили ей снова начать практику метамедитации или медитации любящей доброты, которые ее обучили в школе на Шри-Ланке в 6-летнем возрасте. Она начала с сострадания к самой себе и постепенно распространила его сначала на своих близких, а затем и на потенциальных пациентов. Если в детстве эта практика казалась ей абстрактной и сухой, то теперь она оживала, когда Анула представляла конкретных людей, которым могла помочь перейти от болезни к здоровью. Она в деталях визуализировала искреннее сострадание к пациентам и заботу, которой могла их окружить. Сердце будущего доктора наполнялось теплом, когда она представляла, как ставит правильный диагноз, проводит успешную операцию и успокаивает напуганного члена семьи. Ее нервная система расслабилась, что позволило выйти за рамки сосредоточенности на себе и настроиться на более глобальную цель. Анула усердно продолжала практиковать техники релаксации. Она успокаивала нервную систему с помощью дыхательной медитации. Вдохи на 4 счета и выдохи на 8. Она научилась намеренно напрягать свое тело, а затем постепенно расслаблять одну его часть за другой. Когда ее разум и тело успокоились, ей удалось успокоить голоса страха и стыда в голове и сделать их тише. Ее способность сосредотачиваться возросла. А уровень энергии повысился, что позволило начать сдавать пробные экзамены MCAT – Medical College Admission Test. По мере улучшения результатов сильные страхи, накопившиеся в ее голове, исчезли. Экзамен перестал быть монстром и превратился просто в шаг на пути, который ей требовалось сделать, чтобы добраться до желаемого пункта назначения. Готовясь к сдаче экзамена, Анула писала себе письма, поздравляя с высоким баллом и поступлением в медицинскую школу. Теперь каждый раз, когда она доставала одно из писем и читала его, Анула объединяла техники визуализации и релаксации с состраданием к больным людям, которых она сможет лечить, и испытывала глубокие чувства связи с окружающими, собственной пользы и радости. Каждый раз, когда Анула заглядывала в сумочку, она перечитывала письма, успокаивала тело, практиковала визуализацию и открывала свое сердце. Когда девушка с новообретенной уверенностью направила внимание на учебу, она обнаружила связи в материале, которых раньше не замечала. Она получила более целостное представление о системах внутри тела и их связи друг с другом. Кроме того, Анула стала более чувствительной к возможностям поддержки в своем окружении, например, со стороны преподавателей, сверстников и членов семьи. «Я больше не тонула в океане», — говорит она. «Я научилась кататься на доске для серфинга на волнах, которые никогда не утихают». При этом каскад положительной энергии продолжается. В следующий раз результаты экзамена оказались хорошими. Она подала документы на поступление в медицинскую школу. И после месяцев ожидания и непрерывной практики своих методов, наконец получила долгожданное сообщение. Держа в руках письмо, в котором говорилось о ее зачислении, она испытывала странное ощущение. Если когда-то это казалось очень далекой целью, чем-то по ту сторону отчаяния, то теперь ее разум отреагировал так, словно он ждал этого с самого начала. Письмо было знакомым. Анула окончила медицинскую школу и сейчас продолжает практиковать успокоение разума и открытие сердца ради своего призвания и заботы о пациентах. Сеть пассивного режима работы мозга. Сеть пассивного режима работы мозга, СПРРМ, наиболее тщательно исследованная часть мозга. Анатомически ее также называют медиальной лобно-теменной сетью, и она состоит из медиальной префронтальной коры и прилегающей передней поясной извилины, задней части поясной извилины предклинья и угловой извилины. По сути, сеть пассивного режима работы мозга отвечает за активность мозга, когда человек погружен в себя, в том числе во время бодрствования, мечтаний, блуждания мыслей и воспоминаний. Она позволяет нам осуществлять самореферентную обработку, способность размышлять о себе. В некотором смысле это то, что дает нам возможность рассказывать историю о самих себе, извлекая и интегрируя автобиографию, хранящуюся в долгосрочной памяти, и позволяющую взглянуть на эту информацию от первого лица. Сеть пассивного режима работы мозга участвует в мысленном путешествии во времени, от воспоминаний о прошлых событиях до представления будущего. Кроме того, она играет роль в том, как мы воспринимаем других. Думаем об их мыслях, понимаем их, сопереживаем их эмоциям, оцениваем поведение, как правильное или нет, и ощущаем одиночество при отсутствии социального взаимодействия. В повседневной жизни мы воспринимаем работу сети пассивного режима работы мозга в основном как нескончаемый монолог разума, когда он не занят конкретной задачей. Ранние исследования показали, что сеть пассивного режима работы мозга деактивируется, когда человек сосредотачивается на задачах, направленных на достижение цели, из-за чего у нее появилось второе название – задача-отрицательная сеть. Позднее оно было отвергнуто как вводящее в заблуждение, поскольку эта сеть активна, когда мы выполняем задачи, направленные на достижение внутренней цели, а также когнитивные задачи, включающие концепции. Когда мы увлечены внешней задачей, она может стать комментатором, который озвучивает подробные мысли о нашей работе. Одно из самых коварных психических явлений – привычно негативный разговор с самим собой, который мы называем внутренним критиком. С точки зрения нейробиологии, внутреннего критика можно считать неудачной коллаборацией сети пассивного режима работы мозга с симпатической нервной системой. Когда сеть пассивного режима работы мозга оказывается под влиянием реакции на стресс симпатической нервной системы, мы испытываем сильнейшую неуверенность в себе. Именно такое чувство испытывает Анула. Что очень важно для наших целей, сеть пассивного режима работы мозга отрицательно коррелирует с сетью внимания. То есть, чем сильнее она активируется, тем меньше доступа мы получаем к силе нашего внимания. Описанные в этой аудиокниге практики частично разработаны для того, чтобы ослабить непреодолимое чувство неуверенности в себе, вызванное сетью пассивного режима работы мозга. Сеть пассивного режима работы мозга преподает нам два важных урока, связанных с манифестацией. Во-первых, некоторые процессы, например, блуждание ума, показывают, что познание не всегда привязано к событиям, происходящим здесь и сейчас. По мере практики мы научимся намеренно отделять сознание от происходящего с нашими пятью чувствами, и будем направлять его на воображаемый опыт в воображаемом будущем. Во-вторых, блуждающий ум неизбежно начинает размышлять о внутренних представлениях, что составляет основу нашего внутреннего «я». Ощущение собственного «я» неоценимо для всех видов взаимодействий и повседневных занятий. Однако оно может серьезно помешать состоянию потока, необходимому для полноценной реализации нашего видения. Поэтому мы должны научиться убавлять его громкость. Сеть выявления значимости. Сеть выявления значимости, СВЗ, это когнитивная система, которую мозг использует для определения того, что важно. Как мы узнаем позже, мозг бомбардируется 6-10 миллионами бит информации в секунду, но он может осознанно обрабатывать только 50 бит в секунду. Это значит, что около 99,9995% стимулов, достигающих мозга, обрабатываются ниже уровня сознания. Среди огромного потока внутренних и внешних стимулов, с которыми мы сталкиваемся каждую секунду, сеть выявления значимости определяет, что наиболее важно или субъективно значимо, и корректирует поведение соответствующим образом. Сеть выявления значимости участвует в обнаружении, фильтрации и определении относительной значимости всего, что поступает к нам снаружи и извне, включая воспринимаемые конфликты и несоответствие информации. В подсознании есть классификация того, что мы ценим и чему уделяем внимание. И это влияет на выявление сети выявления значимого, значимого в нашем опыте. Есть некоторые свидетельства того, что дисфункция сети выявления значимости может быть основной причиной тревоги, депрессии, боли и зависимостей, когда наше внимание насильно отходит от сознательного направления из-за навязчивых мыслей. Значимость обычно связана с контекстом и создается новизной или неожиданностью, но она также может быть достигнута путем сознательного направления внимания на то, что мы решаем ценить. Значимый признак можно рассматривать как фигуру, которая выделяется на фоне других несущественных признаков. Человек имеет ограниченную способность обрабатывать информацию и не может уделить внимание каждому аспекту ситуации. Как мы увидим позже, значимость мысли, идеи или намерения определяет, какие биты информации, скорее всего, привлекут внимание и окажут наибольшее влияние на наше восприятие мира. Когда Анула читала письма, писала поздравления самой себе, визуализировала помощь будущим пациентам и репетировала связанные с этим положительные эмоции, она побуждала сеть выявления значимости учить мозг тому, что этот опыт важен. Как только эта значимость была установлена, ее подсознание оказалось готово воплотить такой опыт в жизнь в поисках очередного прилива тех же приятных чувств. Посредством повторения мы можем сделать свое намерение значимым, исключая другие входные данные. Поступая подобным образом, мы создаем так называемую предвзятость салиентности или когнитивную легкость и делаем наше намерение таким, чтобы его невозможно было игнорировать. Структурно сеть выявления значимости включает переднюю часть островковой доли, а также прилегающие к ней нижнюю лобную извилину, дорсальную верхнюю часть передней поясной извилины и миндалевидное тело. Передняя часть островковой доли сканирует снизу вверх на предмет несоответствий в том, что мы воспринимаем, а затем координирует различные области мозга, чтобы собрать ресурсы, необходимые для реагирования при обнаружении несоответствия. Дорсальная часть передней поясной извилины участвует в оценке эмоциональных состояний и конфликтов, а также проводят сканирование сверху вниз для реагирования на воспринимаемые эмоциональные несоответствия. Будучи частью вентролатеральной задней лобной коры, левая нижняя лобная извилина анализирует поступающую информацию и помогает уместить ее в существующие внутренние модели, переоценивая ее значение относительно существующей сети ассоциаций. Миндалевидное тело – это часть симпатической нервной системы, и оно ассоциируется с распознаванием угроз. Когда миндалевидное тело активируется в ответ на угрозу, оно отрицательно влияет на центральную исполнительную сеть и сеть пассивного режима работы мозга. Когда все работает надлежащим образом, эти структуры сообща определяют что-то как значимое. Однако, когда сеть выявления значимости находится под влиянием реакции на стресс в настоящем моменте или при воспоминании о травмирующем событии, она может ошибочно оценить важность конкретного внутреннего или внешнего события, вызывая неадекватные автономные или когнитивно-поведенческие реакции. Поскольку головной мозг и нервная система получают огромный объем данных как изнутри, так и снаружи тела, мы не можем уделить внимание каждой детали. Вместо этого в подсознании есть своего рода сценарий, который управляет драгоценной территорией осознанного внимания и перенаправляет все остальное в системы автоматической обработки. В результате мы упускаем шокирующий объем информации, даже если он находится прямо у нас перед глазами. Один из самых известных экспериментов психологии называется «невидимая горилла» или «тест избирательного внимания». В этом эксперименте испытуемые смотрели видео, в котором две группы студентов, половина в черных футболках, а половина в белых, передают баскетбольный мяч. Зрителям дали две возможные инструкции – подсчитать количество передач, сделанных одной из команд, или число передач от паркета и передач в воздухе. Затем на поле выходит человек, одетый в костюм гориллы. В конце участников спрашивают, заметили ли они что-то необычное на видео. Поразительно, но 50% испытуемых не сообщили, что видели гориллу. Этот эксперимент иллюстрирует природу направленного внимания и феномен, известный как слепота невнимания. Участники, занятые подсчетом передач, значимый компонент, на котором сосредоточено внимание, упустили другие аспекты, разворачивающиеся вокруг них события, какими бы странными и экстраординарными они ни были. Эксперимент также показал, что, будучи перегруженным сенсорной информацией, мы даже не осознаем, сколько упускаем. Сеть внимания. В сети выявления значимости есть важный компонент, роль которого заключается в том, чтобы сосредотачивать ваше внимание. Он называется сетью внимания, СВ, и включает вентральный ВСВ и дорсальный ДСВ компоненты. По сути, работа этих сетей заключается в том, чтобы определить, как мы уделяем внимание чему-либо и стоит ли позволять вниманию отвлекаться от определенных задач. Дорсальная сеть внимания участвует в добровольном распределении внимания сверху вниз. В дорсальной сети внимания внутритеменная борозда и фронтальные зрительные поля влияют на зрительные области мозга. Эти воздействующие факторы позволяют ориентировать внимание. Вентральная сеть внимания в основном включает височно-теменной узел и вентральную фронтальную кору правого полушария. Эти области реагируют, когда значимые для поведения стимулы возникают неожиданно. Вентральная сеть внимания ингибируется во время сосредоточенного внимания, при котором производится обработка сверху вниз, например, при зрительном поиске чего-либо. Эта реакция может предотвратить отвлечение целенаправленного внимания на нерелевантные стимулы. Вентральная сеть внимания снова становится активной, когда цель или важная информация о ней оказываются найденными. Как только Анула успокоила свою систему путем расслабления, она стала способна к сосредоточенному вниманию, необходимому для внедрения желаемого намерения в подсознание. По мере того, как намерение все больше там укоренялось, ее мозг гораздо эффективнее сосредотачивался на задачах, необходимых для его претворения в жизнь. Это, в свою очередь, привело к более глубокому пониманию содержания учебного материала и связей внутри него. Центральная исполнительная сеть. Центральная исполнительная сеть, ЦИС, сохраняет информацию в рабочей памяти и управляет ею, а также отвечает за принятие решений и решение проблем в рамках целенаправленного поведения. Ее можно сравнить с генеральным директором, который отдает приказы и совершает звонки, определяя, в каком направлении двигаться организации. Если сеть пассивного режима работы мозга активируется во время отдыха в состоянии бодрствования, то центральная исполнительная сеть во время когнитивно и эмоционально сложных действий. Ее основные компоненты включают дорсолатеральную префронтальную кору и латеральную заднюю теменную кору. Дорсолатеральная префронтальная кора управляет материалом в рабочей памяти и взвешивает возможные поведенческие реакции. Латеральная задняя теменная кора объединяет информацию от пяти органов чувств и наше внутреннее восприятие, чтобы обеспечить устойчивое внимание. Гипоактивность центральной исполнительной сети ассоциируется с депрессией и рядом когнитивных расстройств. Центральная исполнительная сеть нужна для принятия мудрых и правильных практических решений. Но мы также нуждаемся в ней для нисходящей обработки, необходимой для регулирования эмоций. Когда Анула была переполнена сомнениями и находилась в стрессе, она утратила способность сохранять чувства в перспективе, переосмысливать их, перенаправлять внимание на поставленные цели и выходить из состояния хронической активации симпатической нервной системы. Когда центральная исполнительная система функциональна, она напоминает приземленного и стабильного взрослого человека, способного успокоить ведущую себя по-детски нервную систему и остановить ее истерику. Такая психологическая и эмоциональная стабильность необходима, когда мы будем внедрять намерения в подсознание, что требует психического спокойствия, легкости и уравновешенности. Как они работают вместе? Чтобы манифестация имела наибольшую силу, четыре сети должны эффективно взаимодействовать. Когда этот процесс идет гладко, сеть выявления значимости работает в тандеме с сетью внимания, чтобы определить, что стимул, в данном случае желаемое намерение, требует высшей когнитивной обработки. Затем их взаимодействие активирует центральную исполнительную сеть и деактивирует постоянно разговаривающую сеть пассивного режима работы мозга. Это динамически позволяет нам сосредоточиться и осознанно направить свое мышление в нужное русло, не отвлекаясь и не испытывая неуверенности в себе. Командная работа сетей мозга открывает путь к внедрению намерения в подсознание, что в свою очередь побуждает мозг выделять значительные ресурсы для его реализации. Проблема в симпатической нервной системе, привратники нашего подсознания. Есть данные, что в состоянии стресса перегруженная симпатическая нервная система может захватить сеть пассивного режима работы мозга, в результате чего способность к саморефлексии, которая обычно активна в безопасных ситуациях и опосредована сетью пассивного режима работы мозга, становится реактивной. Когда это происходит, ощущение обособленного и уязвимого «я» в состоянии угрозы приводит к чрезмерным размышлениям и блокирует способность активировать центральную исполнительную сеть. Это, вероятно, подрывает способность к эффективному когнитивному функционированию и внедрению намерений в подсознание, а также снижает возможность эмоциональной регуляции. Таким образом, направлять внимание на манифестацию необходимо в безопасном окружении, что позволяет максимизировать когнитивный контроль. Чем расслабленнее наше тело и чем безопаснее мы чувствуем себя внутри и снаружи, тем меньше симпатическая нервная система нас отвлекает, и тем меньше она вызывает бурный поток саморефлекции от сети пассивного режима работы мозга. Зеленая зона. В отличие от рыб и рептилий, многочисленные детеныши которых уже рождаются способными к самообеспечению и поиску защиты, большинству теплокровных млекопитающих после рождения требуется много родительской заботы и вложений. Им нужен тот, кто будет их защищать, кормить, воспитывать и создавать безопасное жилище, пока они растут. Следовательно, в ходе эволюции у млекопитающих развились физиологические особенности, которые облегчали сближение, контакт и формирование связи. Одной из главных адаптаций стала эволюция дорсолатерального блуждающего нерва в миелинизированной парасимпатической нервной системе, которая связывает органы с центральными системами управления. Причина важности этого процесса заключается в формировании основы для привязанности и заботы и обеспечении физиологических путей для способности чувствовать и выражать сострадание. Эта часть миелинизированного блуждающего нерва называется зеленой зоной благополучия, в которой мы спокойны, сосредоточены, находимся в состоянии потока и можем заботиться о других. Зеленая зона – это также состояние, в котором наше сознание способно наиболее эффективно мобилизироваться для визуализации и достижения целей. Когда мы активируем парасимпатическую нервную систему, ПНС, и повышаем тонус блуждающего нерва, мы входим в зеленую зону или реакцию «отдыхай и переваривай». Это ощущение благополучия улучшает общее состояние здоровья, способствует выработке полезных гормонов, в том числе окситоцина, необходимых для иммунной и защитной систем организма. Оно облегчает обучение, критическое мышление и творческую деятельность путем обеспечивания состояния потока и, по сути, оптимизирует человеческий опыт. Пребывание в зеленой зоне делает манифестацию возможной, поскольку помещает кору головного мозга на место водителя. Парасимпатическая нервная система приносит с собой способность обрабатывать эмоции, воспоминания и планы, что позволяет нам быть более вдумчивыми и проницательными в своих реакциях на полученный опыт. Эта обширная способность к обработке играет ключевую роль в возможности изменить то, как вы будете реагировать на мир. Когда мы можем выбирать, как реагировать, это воздействует на нашу физиологию, что, в свою очередь, влияет на наше окружение и его реакцию на нас. Итак, как осуществить важнейший переход от реакции «бей, беги или замри» к реакции «отдыхай и переваривай»? Мне вспоминается практика, которой я много лет назад научился в «Лавке чудес». Практика расслабления тела. Первое. Приготовьтесь. Найдите подходящее время и место, чтобы во время практики вас не отвлекали. Второе. Выберите положение тела. Эту практику можно выполнять стоя, сидя или лежа. Прежде чем начать, примите позу, которая будет комфортной для расслабления, но при этом достаточно стабильной и устойчивой, чтобы вы были внимательны к происходящему. Б. Выпрямите спину и опустите плечи. Вам нужна поза расслабленной уверенности и мягкой силы. Третье.

вы можете присоединиться к медитативному сообществу в местной студии медитации или йоги, или собрать группу друзей-единомышленников, чтобы исследовать эту практику вместе. Как вы позднее увидите, получение необходимой поддержки от других людей – это важнейший навык, который необходимо развивать, чтобы достичь целей. Вибрация. Последний компонент нашей физиологии обычно фигурирует в разговорах о манифестации. Вибрационная энергия. Хотя ее часто понимают неправильно, существует большой объем научной литературы, поддерживающей концепцию о существовании обширной циркуляции энергии, которая охватывает все во Вселенной на микро- и макрокосмическом уровнях. Но что мы понимаем под вибрацией? Все вещи во Вселенной постоянно находятся в движении, даже те, что кажутся неодушевленными и неподвижными. Одним из самых удивительных открытий физики стала квантовая когерентность, которая привела к предсказанию нелокальности и мгновенной коммуникации между субатомными частицами, разделенными огромными расстояниями. Эти частицы, составляющие фундаментальные строительные материалы физического мира, постоянно резонируют друг с другом. Резонанс – это тип движения между двумя состояниями, как бы его ни называли – вибрация или колебание. И он происходит в широком диапазоне частот. Таким образом, все является частью чего-то большего, что в свою очередь является частью чего-то еще большего. Это верно в отношении не только разумных существ, но и систем, атомов, организмов, социальных групп, планет или галактик. В этом контексте ничто не может рассматриваться как нечто отдельное, одинокое или не связанное отношениями. Каждая часть неизбежно влияет на остальные составляющие и подвергает их воздействию. Как и все сложные живые системы, люди состоят из множества динамических взаимосвязанных сетей биологических структур и процессов, которые работают согласованно. Большинство людей знает, что значит быть в состоянии гармонии, когда сердце, разум и тело объединены чувством целостности и завершенности. Это часто называют состоянием потока. Понятие «поток» было впервые описано Михаем Чикстен-Михайи в 1975 году, и с тех пор его используют в различных областях помимо психологии. Другие термины, например, «зона» и «единство», тоже применялись для описания этого состояния. Эта концепция, однако, существовала тысячелетиями под разными названиями. В подобных состояниях люди обычно чувствуют связь не только со своими глубинными сущностями, но и с другими людьми, и даже самой Землей. Это ощущение внутренней и внешней связи считается когерентным состоянием бытия. Когерентность подразумевает корреляции, связанность, последовательность и эффективное использование энергии. Понятие когерентности также применяется для описания связи и степени синхронизации различных колебательных систем. Иногда кажется, что определенная система работает автономно, хотя на самом деле это прекрасно координированная часть целого. Мы можем стать свидетелями когерентности вокруг нас. Как доказал математик Стивен Строгатс, лазеры создаются, когда фотоны одинаковой мощности и частоты испускаются вместе. Определенные виды светлячков начинают светиться синхронно, когда собираются большими группами. Во всех живых системах существуют микроуровневые системы, молекулярные машины, протоны и электроны, органы и железы, которые функционируют автономно и выполняют разные задачи с различной скоростью, но при этом работают вместе сложным, гармонично скоординированным и синхронизированным образом. На местном уровне мы можем рассматривать работу самого мозга с точки зрения вибрации. Различные частоты обнаруживаются в мозге в зависимости от активности, но наиболее распространенные из них – это гамма, бета, альфа, тета и дельта. Гамма-волны, частота которых варьируется от 25 до 100 Гц, представляют собой мозговые волны с самой быстрой длиной волны. И они связаны с разными крупномасштабными координированными активностями, включая сосредоточенность, внимание, обучение, решение проблем и обработку информации. Бета-волны, колеблющиеся в диапазоне 12-30 Гц, возникают во время большинства состояний сознания и бодрствования и ассоциируются с внимательностью, бдительностью и сосредоточенностью, которые требуют максимального возбуждения мозга. Альфа-волны имеют частоту 8-12 Гц и ассоциируются с ленивым состоянием мозга, когда он не сосредоточен на чем-то конкретном. Тета-волны с частотой 4-8 Гц возникают во время поверхностного сна, глубокого расслабления и медитации, а дельта-волны с частотой 0,5-4 Гц появляются во время глубокого сна без сновидений. Исследователи, например, нейрофизиолог Паскаль Фрайс, изучили способы, посредством которых паттерны синхронизации среди этих частот в мозге создают разные типы человеческого сознания. Существуют и другие учения, предлагающие резонансную теорию сознания, которая ставит концепцию синхронизированной вибрации в основу сознания и даже самой физической реальности. Хотя точное отношение между электрическими мозговыми волнами и сознанием все еще служит поводом для споров, самое важное проявление вибрации для наших целей – так называемая нейронная синхронизация. Она происходит, когда разные частоты гармонируют друг с другом в плане частоты электрических колебаний, обеспечивая беспрепятственную коммуникацию между нейронами, группами нейронов и крупномасштабными сетями мозга. Без такой синхронизированной когерентности входные данные поступают в случайные фазы цикла возбудимости нейронов и становятся неэффективными, или, по крайней мере, гораздо менее эффективными для коммуникации. Когда коммуникация фрагментирована или направлена на разные цели, мозг не может обеспечить синхронизированную когерентность, позволяющую внедрить важную информацию в подсознание. Нейробиологи, например, Антонио Дамасио, предположили, что именно основное состояние наших физиологических процессов определяет качество и стабильность чувств и эмоций, которые мы испытываем. Положительные чувства отражают состояние тела, в которых регуляция жизненных процессов становится эффективной или даже оптимальной, непринужденной и легкой. Для функционирования мозга и нервной системы нейронная активность, направленная на кодирование информации, должна быть стабильной и скоординированной. Различные центры мозга способными динамически синхронизироваться, чтобы информация могла беспрепятственно обрабатываться и восприниматься. В конечном счете мы стремимся заставить мозг и нервную систему вибрировать в гармонии с окружающим миром. Анула сказала: «Когда вы поднимаете свой уровень энергии, выходя из темного облака, вы настраиваетесь на свою судьбу, и все начинает манифестироваться». Удивительно, но самая важная вибрация человеческого тела – это вибрация сердца. Многие люди не осознают, что сильнейшее электромагнитное поле тела человека находится в сердце. Электрическое поле, измеренное во время электрокардиографии, ЭКГ, примерно в 60 раз сильнее в амплитуде, чем мозговые волны, зарегистрированные в ходе электроэнцефалографии, ЭЭГ. Магнитный компонент сердечного поля, который приблизительно в 5000 раз сильнее того, что создается мозгом, не блокируется тканями и может быть измерен в нескольких метрах от тела. Более того, электрическое поле также меняется вместе с эмоциями, поэтому в зависимости от нашего самочувствия мы буквально излучаем разные вибрации из груди. Большинство людей, вероятно, знают, что частота сердечных сокращений может меняться из-за физических нагрузок или разных эмоциональных состояний, но не предполагают, что вариабельность между каждым ударом сердца – еще более важный показатель благополучия. Например, у двух людей одинаковая частота сердечных сокращений – 60 ударов в минуту. Но их вибрационная энергия сильно отличается и совсем по-разному влияет на других. Дело в том, что у одного человека с частотой сердечных сокращений 60 расстояние между ударами может равняться секунде, а у второго колебаться от 0,8 до 1,2 секунды. Это явление называется вариабельностью сердечного ритма, ВСР, и оно тщательно изучалось многими исследователями, включая Евгения Васхила, Пола Лерера и Ролина Макрети. Это может показаться парадоксальным, но когда человек находится в состоянии стресса и беспокойства, его вариабельность сердечного ритма сокращается, и сердце начинает биться более стабильно и равномерно. Это связано с тем, что реакция на стресс стимулирует симпатическую нервную систему, СНС, что в свою очередь снижает тонус блуждающего нерва. Сопутствующая ригидность сердечного ритма может привести ко множеству негативных психических и физиологических последствий. Вообще существует состояние, известное как синдром разбитого сердца, о котором впервые сообщили в Японии. У людей с этим синдромом наступает внезапная сердечная смерть в результате тяжелой эмоциональной травмы, связанной с разрывом отношений или потерей близкого человека. И наоборот, когда человек спокоен, задумчив, расслаблен и полон любви, его вариабельность сердечного ритма увеличивается, поскольку он стимулирует свою парасимпатическую нервную систему, ПНС, путем повышения тонуса блуждающего нерва. Наша физиология работает наилучшим образом, когда парасимпатическая нервная система стимулируется. Это явление приводит к выработке многих гормонов счастья, например, окситоцина и серотонина, уменьшению частоты сердечных сокращений, снижению кровяного давления, а также выработке гормонов стресса и воспалительных белков. Это результат когерентности сердечного ритма, а когерентность создает измеримое поле, которое приводит к улучшению психического и физического состояния как самого человека, так и окружающих его людей. Когда мы эмоционально стабильны, сердце создает высококогерентное поле, которое оказывает положительное влияние на психическое и физическое благополучие нас самих и тех, с кем мы контактируем. Когда группы людей, генерирующих такой тип когерентности, собираются, эффект становится больше и мощнее. Также было продемонстрировано, что сердце отправляет больше информации в мозг, а не наоборот. Когда сердечный ритм когерентен, это оказывает влияние на крупномасштабные сети мозга и имеет тенденцию повышать синхронизацию между сердцем и мозгом. При повышении вариабельности сердечного ритма наблюдается увеличение активности и амплитуды мозговых волн. Когда Анула начала раскрывать сердце своим будущим пациентам, она в буквальном смысле перекалибровала частоту, создаваемую им, что оказало гармонизирующее воздействие одновременно на ее физиологию и взаимодействие с окружающими. Как мы увидим позднее, чтобы использовать весь потенциал нашей внутренней способности манифестировать свое намерение, необходимо работать не только с мозгом, но и с сердцем. Теперь, когда мы узнали об основных компонентах тела, которые будем использовать для манифестации, можно начать совершать шаги по активизации этих систем и связей. Первый шаг – это понять, как получить доступ к нашей врожденной способности выбирать ответ на конкретную ситуацию. В частности, мы должны вернуть свою способность направлять и удерживать внимание на выбранном объекте, а не позволять ему стать жертвой нашего эволюционного багажа, несосредоточенности, привычки и склонности фокусироваться на том, что нас пугает. Изучение того, как работает эта сила и что ей мешает, и есть ключ ко всему процессу манифестации жизни, о которой мы мечтаем, и обеспечение того, чтобы мечта не превратилась в кошмар. Это мой первый шаг к восстановлению своей развалившейся жизни и в итоге к созданию семьи, о которой я так мечтал.